Глава вторая. Сильвен пришел в ярость от такого неповиновения. Он схватил собаку за ошейник, грубо отдернул ее назад, едва не задушив, и с такой силой отбросил в сторону, что несчастное животное скатилось в глубокий ров, где и осталось лежать неподвижное и дрожащее. После этого он стал внимательно прислушиваться, надеясь снова уловить долетевший до них звук. Но больше ничего не было слышно. Всей троицей стало овладевать смутное беспокойство. «Все это как-то неестественно», — первым заговорил Сильвен. «О да, весьма неестественно», — подтвердила Калет. «Жак Ландри», — продолжал Сильвен, — «всегда на ногах с раннего утра. Зимой и летом это всем известно. Часто, проходя мимо парка еще до рассвета, я слышал, как он, старый моряк, посвистывает и разговаривает сам с собой, осматривая со всех сторон ограду». «Мариетта тоже не ленива», — прервала его Калет, «и не любит, когда ее корове, козе и курам приходится дожидаться своего утреннего корма». «А Мунито?» — вдруг воскликнул Сильвен. «Мы о нем совсем забыли. Мунито, который на летающую муху, бывает, лает так долго и громко, что хрипит до следующего вечера. И он даже не шевелится. Я звонил так, будто за мной гонится целая толпа разбойников. А Мунито хоть бы что. Раважо ворчит и сердится, а Мунито молчит. Что бы это могло значить? Разве только Жак с Мариеттой ушли куда-нибудь, взяв с собой и собаку?» Калет отрицательно покачала головой. «Ушли?» – переспросила она. «Оба? И куда им идти? Но Мариетта, по крайней мере, осталась бы в замке, чтобы дождаться нас. Ведь она знала, что мы придем. И, наконец, даже если бы Жак с Мариеттой ушли вместе, они наверняка оставили бы Мунито стеречь дом». «Вот это правда», – проворчал Сильвен. «Но, тем не менее, никто не шевелится. Уж не случилось ли чего ночью?» – прибавил он, понизив голос. «Нужно посмотреть. Раз нам не отпирают, попробуем войти сами». «Попробуйте», — сказала Калет. «Быть может, получится отпереть решетку, просунув через нее руку и приподняв засов». Сильвен попробовал сделать это, но безуспешно. «Невозможно», — сказал он, пожимая плечами. «Посмотрите сами, тут цепь с висячим замком. Нужна пушка, чтобы сломать это». «Скажите, Сильвен, разве Жак Ландри обычно принимает столько предосторожностей против воров?» «Я в первый раз вижу эту цепь и замок, и это меня удивляет тем более, что в наших краях уже давно не слышно разговоров о каких-либо негодяях». «Какого же черта, прости меня, Пресвятая Богородица, он опасается, старый моряк?» «Сильвен, я боюсь». «Ну, не будем заходить слишком далеко в своих предположениях. Быть может, ничего и не случилось, но нужно проверить это. Вперед, на стену». И, уперев свое ружье в стену, Сильвен обеими руками схватился за железную перекладину и с удивительной быстротой и ловкостью забрался на самый верх стены. «Спрыгните на ту сторону и сразу бегите к замку!» — крикнула ему Калет. Сильвен, однако, не последовал ее совету, а возвратился к ней. «Странное дело», — проговорил он. «О, мой бог, что еще?» «В 10 шагах отсюда к стене приставлена лестница. Очевидно, что ею воспользовались для того, чтобы перебраться через стену ночью». Девушка хотела ответить, но Сильвен вдруг прошептал. «Тише! Слушайте». Послышался тот же самый неопределенный шум, на который Раважо опять ответил глухим и сердитым ворчанием. Теперь уже сомнений не оставалось. Это был чей-то хриплый стон. «Я вижу, там в глубине аллеи что-то шевелится», — проговорил Сильвен. «Можно подумать, что это животное. Оно поднимается, опять падает, еще поднимается. Собака. Я узнаю ее. Это Мунито. Без сомнения, он ранен, быть может, умирает. Идите же и посмотрите», — взмолилась Калет. «Я изнываю от страха и неизвестности». Сильвен проворно взобрался наверх и сел верхом на решетчатую дверь. Потом проворно и ловко спустился вниз по железной перекладине, рискуя содрать всю кожу с рук. Как только ноги его коснулись земли, он пустился бежать к замку по аллее, пока не наткнулся на неподвижное и почти бездыханное тело Мунито. Мунито был прекраснейшим чистопородным бульдогом средних размеров и совершенно белым, за исключением черного пятна вокруг левого глаза, которое придавало ему поразительное сходство с каким-нибудь английским кулачным бойцом. Господин Домира приобрел его в Лондоне. Хозяева любили Мунито не только за его своеобразную красоту и исключительную силу, но и за необыкновенную понятливость и безупречную верность. Едва ли можно было в Рашвильском округе и в соседних округах найти другую такую же безупречную сторожевую собаку. Однажды, увидев в парке вора, задумавшего обобрать яблони, Мунито схватил его за подол куртки и, несмотря на сильное сопротивление, привел его, или скорее притащил, к Жаку Ландри. В настоящую минуту бедное животное билось в предсмертной агонии. Вся его шерсть снежно-белого цвета была покрыта кровью, вытекавшей из многочисленных глубоких ран. Распростертый на траве, окрасившийся вокруг него алым цветом, он едва дышал. Все его тело содрогалось, бледный и сухой язык был высунут из полураскрытого рта, глаза уже помутнели, у него не было больше сил даже стонать. «Мунито, бедный Мунито!» — воскликнул Сильвен, наклоняясь над ним. «Что за негодяй сотворил это?» «Так вот почему Раважо ворчал так яростно. Он почувствовал твою беду. О, и зачем я был так жесток с ним?» Услышав знакомый и ласковый голос, ибо, несмотря на свою внешнюю грубость, Сильвен в душе был придобрым малым и очень любил собак. Издыхавшая собака как будто ожила немного. Мунито приподнял большую круглую голову, и как будто свет разума блеснул в его глазах. Пес попытался было подняться на ноги, но не смог. Сильвен опять наклонился, чтобы взять его на руки, но не успел исполнить своего намерения. Собака опять упала, какой-то глухой свист вырвался из ее перерезанного горла, Мунито весь вытянулся и больше не шевелился. «Все кончено», — пробормотал Сильвен. «Вот черт побери, есть же злодеи на свете». «Но что же твои господа, бедный Мунито? Что стало с ними? Погиб ли ты, защищая их?» И Сильвен, смахнув слезу, бросился бежать к замку. Дом был мрачен и молчалив, словно необитаем. Открытые решетчатые ставни бельэтажа пропускали лучи восходящего солнца, но прочные ставни нижнего этажа были закрыты. К главной входной двери вело крыльцо с пятью или шестью ступенями, украшенная вазами из старинного руанского фарфора, в которых стояли разнообразные цветы. Сильвен взбежал на крыльцо и взялся за ручку двери. Она оказалась заперта. Охотник дважды постучал изо всех сил и стал звать Жака и Мариетту. Ответа не последовало, только эхо повторило его крик. Сильвен обогнул замок и подошел к нему сзади, где было еще две двери. Но и те не уступили его усилиям, и там не ответили на его призывы. Только в стойлах и в птичнике царило оживление. Корова мычала, коза блеяла, а куры кудахтали. Было ясно, что животные давно уже напрасно ждали, пока их покормят.